Письма были отправлены с Гавайев. Обратного адреса не было. Он развернул одну газетную вырезку. Она была из Сан-Франциской газеты, датированной 15 декабря 1943 года, и говорила об убийстве Уильяма Линдера, местного адвоката и члена городского совета. Окровавленное тело Линдера было найдено со сломанной шеей, сломанной ключицей и поломанными ребрами. Полиция была уверена, что это гнусное убийство было делом рук Джона Канна, японца, американо-ненавистника, которому удалось сбежать из лагеря для интернированных японцев в Толлейке, штат Калифорния. Канна оставался все еще на свободе, но полиция и ФРГ надеялись схватить этого садиста, который так злодейски разделался с благопристойным белым гражданином, многие годы считавшим его своим другом. Что это такое? Алекс рассказывал ему об отношениях Америки к американским японцам во время войны. Она рассказывала, еле сдерживая слезы. Это был один из тех немногих случаев, когда она допускала, что Америка могла совершить что-то дерьмовое. Она выросла с японцами в Сан-Франциско. И сама идея, что они могут оказаться саботажниками и иностранными агентами, была для нее свидетельским тупоумием. Тем не менее, 120 тысяч японцев американского происхождения было вывезено с западного побережья материка и Гавайев и брошено в концентрационные лагеря в Калифорнии, Техасе, Висконсине и полдюжине других штатов. Почему? «Расовые предрассудки и военная истерия», — сказал Алекс. После Пёрл-Харбор страна ударилась в панику. Она хотела отомстить Японии и не очень-то раздумывала, как это сделать. Саймон читал вырезку дальше. Джон Канна, по утверждению капитана полиции Свенсона Баптиста, был лидером ноябрьских беспорядков японцев в Толлейке. В лагере Канна спрятал коротковолновую рацию, помогавшую ему осуществлять связь с Токио. Канна был безжалостный, кровожадный недочеловек, который при побеге убил двух охранников голыми руками. Капитан Баптист расценивал этот случай как открытый вызов и оскорбление, брошенное доблестным белым христианам. Капитан Баптист самолично вызвался привязать Канна к креслу в газовой камере и нажать на кнопку, которая пошлет этому япошку к его праотцам. Саймон вложил вырезку в конверт. Если даже Канна и убил трех человек, то все равно ему трудно было не симпатизировать. Если бы его не бросили в концентрационный лагерь, ничего бы этого не случилось. Саймона заинтересовало, почему его матери был интересен этот парень. Он решил, что это как-то связано с ее бывшей работой в ОСС. Саймон вытащил из конверта черно-белую фотографию размером с открытку. На ней, пожелтевшей от времени, была изображена его мать, стоящая с каким-то японцем на фоне центральной лестницы, ведущей во что-то типа библиотеки колледжа. Фотография относилась к 30-м годам, когда его мать училась в университете в Сан-Франциско. Она была похожа на тощую Джон Алисон в туфлях с цветными союзками, носочках по щиколотку и свитере, рукава которого поддернутый по локоть. Она щурилась на солнце, фотограф запечатлел ее с охапкой книг в одной руке, другую же руку она положила на плечо японского парня.